Глава 23. Серафима. Мы с подругами испуганно переглядывались, а каскадер встал у двери, прислушался и снова зарычал. Мы партизанским отрядом на цыпочках прошли к двери. Варя посмотрела в глазок, вздохнула и открыла. На лестничной клетке стоял очень злой опер Леха, сжимающий кулаки, Ремир, который очень недобро смотрел на всех, выражая взглядом все, что он думал о жизни, и сосед Дамир с букетом полевых цветов, весьма потрепанным. Все трое выглядели целыми и непобитыми, но обстановка буквально искрила опасностью. Леха не договорил. Слово оборвалось на полузвуке, когда к нему из-за наших спин вышел бодрый Кас в розовом плаще и с розовыми накладками на ушки. Плащ немного съехал на бок, волочась по земле, зато накладки сели как влитые. Ремир заржал первый, затем хмыкнул сосед, а вот топеру Лехи было невесело. Юлек, у тебя талант. Польстил мой брат. Юлька зарделась, Леха бросил на Мира полный злости взгляд, но пока комментировать Юлькин талант отказался. «Сидеть!» Наконец смог выдавить Леха. Кас послушно сел, свесил язык на бок и внимательно следил за Дамиром. «Что у вас тут происходит?» Прокашлялась Варя. «Знаешь его?» Взял себя в руки Леха, указывая на скромного соседа, который смотрел на нашу композицию с хитрой улыбкой и прижимал к груди букет. «Первый раз вижу», — выдохнула Варя. «Ну, возможно, он наш сосед сверху». «Первый раз видишь или сосед?» Окосел Леха. «Первый раз вижу, но, судя по топоту копыт, который раздается сверху, это именно он», — важно ответила Варя. «Прости, мужик, не знал, что девчонка занята», — подал голос Дамир. «Она моя сестра», — рявкнул Леха. «Оу, да?» Глаза Дамира снова зажглись надеждой. «Я тебе сейчас шею сломаю», — предупредил его Леха. «И, возможно, мы бы смогли посмотреть на эпичную сцену ломания шеи соседа, если бы на его защиту не встал Ремир». «Не, Лех, что ты кипятишься?» С явной издевкой, протягивая гласный, иронично начал Мир. «Она же взрослая, самостоятельная девушка, и сама может выбирать». Кажется, опер Леха начал дымиться. «А вдруг это на всю жизнь?» Продолжал измываться Ремир. «Может, это любовь? Ты, Лех, не мешай сестре личную жизнь строить, или ты со мной не согласен?» И так он это говорил, словно кого-то пародировал. Возможно, самого Леху, который стал мрачнее тучи и очень недобро стал поглядывать на моего брата. И на Дамира, который явно хотел досмотреть концерт до конца, и продолжал стоять. «Ты, блин, с балалайкой-то не путай!» Сплюнул Леха, отодвигая друга в сторону, а мы с подругами снова переглянулись и поняли, что надо спасать. Неважно кого, по ситуации. А вот если они его убьют... Первой начала я, неопределенно мотая головой. Чисто теоретически, мы можем ненадолго его дома оставить на опыты. Думаю, да. Ты его габариты видела? Без свидетелей целиком не вынести. Нужно по частям. Авторитетно решила Варя. И заодно и проверим, способствует ли улучшение кровообращения и исчезновению пятен. Согласилась я. А как восстанавливать будем в домашних условиях? В теории массаж и упражнения могли бы помочь, но не ему. Оптимистично решила Варя. Мужчины притихли и даже забыли, что собирались устроить потасовку. Просто слушали. «Девчонки, а вы, когда меня на части делить будете, куда 4 литра крови денете?» Азартно поинтересовался Дамир. «Мы по ходу дела решим», — вежливо ответила ему Варя. «Не, ну так смотреть мой внутренний мир еще никто не хотел», — восхитился Дамир. «Беги, мужик, я тебе как ее брат советую, исключительно из мужской солидарности», — сочувственно предупредил Леха. «Цветы-то подарить девушке можно?» — посерьезнел Дамир. «Дари», — вздохнул Алексей. Дамир развернулся корпусом к Варе и протянул ей потрепанный букет. «От сердца и от почек дарю тебе цветочек». И громко заржал. В контексте вышесказанного казалось, что парень просто потешался над моей любознательной подругой. Варя сжала губы, но букет взяла. Дамир же галантно склонил голову в издевательском поклоне и легко потопал по лестнице наверх, оставляя нас в компании двух мужчин, между которыми пробежала кошка, верхом на кентавре, не иначе. Оба были злы, пыхтели и переглядывались. «Ужин?» — взяла я на себя роль миротворца. «Я готовила, пока девчонки шили». Ремир снова заржал, а Леха придирчиво осмотрел Касса и не выдержал. «Почему розовый?» «Ткани другой не было, мы просто попробовать шили», — начала оправдываться Юлька. «Давай ужин», — согласился Леха с тяжелым вздохом. Мы с подругами передислоцировались вглубь квартиры. Первым в прихожую вошел Леха, а следом за ним Ремир, который смотрел на меня так, что я поняла. У меня проблемы, и брат мой явно не в восторге от того, что на меня неожиданно свалились приключения в лице портфеля, опера Лехи и кузнечика до кучи. «Я сейчас разогрею», — вызвалась Варя, которая, кажется, тоже готовилась получить нагоняй за выходку соседа и всеми силами старалась этот момент отсрочить. А я смотрела на сладкую парочку Твикс, которые ссорились преимущественно взглядами и, как маленькие дети, пытались подпихнуть другого, задеть или пройти первым. Я даже подумала, что взрыва не избежать, когда они толкнулись плечами на пороге гостиной, но обошлось. Варя гремела кастрюлями и дверцей микроволновки, и мужчины прямым ходом направились на кухню. «Я поговорю с миром», — успокоила меня Юлька, «если это то, о чем я думаю. Мы с тобой думаем одинаково», — задумчиво согласилась я. Леха рассказал о моих приключениях и побеге. «И о том, что ты ему нравишься», — авторитетно добавила подруга. «Думаешь?» — вскинулась я. «Почти уверена». «А то, что нравлюсь», — понизив голос, уточнила я. «В этом я уверена на 100% с хвостиком», — одобрила меня Юлька. «Ну что, пойдем? А то Варя там с ними одна».